Глава 10. Венера. Близнецам день обещает быть насыщенным. Смело смотрите вперед, ничего не бойтесь, и все у вас получится. Любое дело будет вам по плечу, а мелкие житейские проблемы не смогут испортить прекрасно начавшийся день. Вечером вас ожидает сюрприз, так что расслабьтесь и получайте удовольствие. Всегда ваша Вангелия Светлая. Гороскопы, как и прогнозы погоды, надо запретить законодательно. Я бреду по улице, едва переставляя ноги в сапожках, которые купила, явно лишившись разума. Под ногами лед, больше похожий на стекло. Хотя коллеги проклятые радийные шарлатанки, сообщающие нам о погоде, сегодня утром обещали жителям нашего прекрасного города все что угодно, кроме адского гололеда, мерзкой колкой мороси с неба и ветра, сносящего с ног. Ну, в принципе, этот чудесный день удивить иначе уже ничем меня не мог. В одной руке у меня коробка с тортом, совсем даже не эклерным трехшоколадным, а купленным в супермаркете с подозрительным сроком годности. В другой – букет чахлых гвоздик, который бабуля ненавидит самозабвенно и многолетне. Считает их кладбищенскими и издевательскими, прости господи. Ноги разъезжаются в разные стороны, как раз когда до встречи с моей незавидной судьбиной остается 500 метров. Взмахнув руками, я валюсь кулем на обледеневший асфальт. Коробка с мерзким масляным тортом, украшенным грибочками и ежиками из картошки, выскальзывает из моей ослабшей длани и по красивой траектории улетает куда-то в придорожные кусты. Победитель по жизни – Венера Карловна Шац. Безрукая, как ее изваянная из мрамора тезка. Лежу на тротуаре. На груди помятые гвоздики в количестве 4 штук. Пятая явно там же, где и коробка с десертом. Так оно может и к лучшему. Может, даже меня пожалеют, убогую. И вообще, может просто отобрать у уличной собаки коробку со сказкой, позорно отползти в сторону моей пустой квартиры, насквозь пропахшей наглым нахальным мерзавцем, закрыться в ванной и сожрать в одиночку тяжелый бисквит с кремом. Только я ведь знаю, что получится из моей попытки сбунтоваться. И это, поверьте, гораздо страшнее, чем явиться на прием к моей бабуле без обещанного торта и цветов. Это всего на пару часов. Всего-то. Раньше же я с ними жила. Хуже-то уже не будет день сегодняшний. А бабуля поворчит и достанет свой торт из холодильника. Как и всегда, собственно. «Давай, Венера, выполни свой дочерний долг, а потом...» Бухчу я, поднимаясь на ноги. Еще одну гвоздику, переломленную в стебле, выкидываю. Ну а что? 3 цветка. Вполне себе букет. «Так что потом-то?» «Что?» Снова чертова квартира, в которой не живут даже пауки, чашки непромытые и пустая кровать? Может, зря я не помирилась с Вазгеном? Может, надо было его простить? Сейчас бы мы шли вдвоем в гости сообщать о помолвке. И все бы были счастливы. Все, кроме... Толкаю знакомую дверь. Открыто. Меня ждут. Воздух пахнет табаком, домом и скорой грозой. Снимаю обувь, ставлю на полочку, по размеру, по цвету и по дурацкому заведенному порядку. Цепляю взглядом шикарные штиблеты, блестящие лаком в полумраке прихожей. Они, кстати, без всякой логики торжественно поставлены на самый верх обувного пьедестала. Бабуля, как выдержала такое извращение? Интересно, дед или папа начали под старость лет фронтить? Глупо хихикнув, иду к месту казни, то есть, прости господи, в столовую, из которой... Твою мать, я что, домом ошиблась? Из столовой несется смех и довольный голос Розы Хаймовны Шац, зычно глушащий все звуки вокруг. А это наша Венька на горшке. Она тут арбуз в саду переела. Так с ней случилась диарея. Я ее так и везла домой в машине на горшке. «О, черт! Черт, черт, черт! Неужели Вазген все-таки явился, чтобы у меня не было шансов ему отказать? Подонок чертов! Жаль, что проклятый торт сейчас доедают наверняка уличные полканы. Точнее, Вазгенке повезло. я бы затолкала ему эту глиняную лепешку во все щели. А ботинки, значит? Иду в прихожую, предварительно заглянув в дедову мастерскую. Под старость лет старика потянуло на трудовые свершения, и он начал ваять мебель под старину. Правда, все его изделия выходят кривыми и непригодными к использованию. Но дедуля не унывает. Так, монтажная пена пойдет. Самое оно. Сделав черное дело, иду на звуки радости и счастья. На лице моем змеится улыбка. Я предвкушаю. А вот тут? О, Венера, детка! Мы заждались уже. Что же ты не предупредила, что пригласила к нам своего друга? Многозначительно округляет глаза бабуля, встретив меня у двери. Поэтому я не вижу, кто сидит сегодня по правую сторону от бабулиного места, самого крутого в иерархии моей семьи. Этого права удостаиваются только самые важные гости. Ну или не провинившийся дед. Но это большая редкость. Ты сегодня без папиросы? Удивленно округляя глаза, даже забыв о планах в отношении женишка. Бабулю без папиросы, которая наберет незнамо где, я не видела... никогда. Она у нее все время приклеена к уголку рта и чадит, как паровоз. А сегодня вот уж чудо. Ба не признает сигарет и прочего баловства. Только Беломорканал со смятым определенным образом картонным мундштуком. Надо же. «Давай уже, проходи быстро!» Шипит она, подмигивая мне правым глазом. В ее исполнении это выглядит все очень зловеще. И я напрягаюсь, как врач. Вдруг инсульт. «А вот тут Венечке 3 годика!» «Смешная голышка!» Насмешливый мужской голос звучит, как выстрел. «Мне кажется, что это меня сейчас паралич расшибет. Ноги слабнут. Отбитый об лёд зад горит. Вся кровь приливает к лицу. Бабушка делает шаг в сторону, пропуская меня к месту аутодафе. «А вот и наша потеряшка!» Ехидный прищур глаз, губы скривленные. Милоский, собственной персоной. Поднимается с места. Идет ко мне в носках. Он в носках, по-домашнему. Не в тапочках, которые у Ба миллионы для гостей, а в... Носки у него бомба и нерваны. Алмаз, ты его смотри, не отпускай. Уцепись мертвой хваткой и держи. Шепчет за спиной бабуля. Боже, о боже. Он смотрел мои детские фото. Я не купила торт. И вот, 3 гвоздики. Хриплю я в надежде, что сейчас меня Ба треснет по башке сзади, и если повезет, то я сразу откину тапки. Ничего. Главное, ты наконец-то взялась за ум и нашла себе нормального мужика. Попробуй только его промахать. Дорогая, мы заждались. Насмехается он надо мной. Наглый, нахальный мерзавец. Чертовы гвоздики в моих пальцах кажутся раскаленными. Треснуть бы его ими по самодовольной физиономии и сбежать к чертям собачьим. Но нельзя. Марку потеряю. Права, Ба. Я наконец-то берусь за ум. А то бы давно отмудохала этого хлюста цветуёчками, если б не взялась-то. Я была на работе. Там какой-то хмырь на меня накатал телегу. Представляешь? Скалюсь, наконец, совладав с собой. Сука, правда? Прохожу к столу и пальцами отламываю от шикарного торта ломоть. Запихиваю в рот, не чувствуя вкуса и не обращая внимания на повисшую в столовой нехорошую тишину. Обычно такая случается перед страшной бурей. «Отвратительный мерзавец!» Ухмыляется отвратительный мерзавец. Блестит клыками своими, на которых, мне кажется, я вижу кровь. «Пойдем к столу, дорогая. Коньячку налью тебе. Успокоишься». «Ой, ну что вы, Матвей, наша Венечка не пьет!» Подает голос мама. «Господи, какой фарс!» «В рот не берет!» «Правда, и в рот не берет, и не пьет, Просто идеал женской красоты и добродетели. Щурится Милоский. В глазах пляшут черти. Если он сейчас заржет, мне придется его убить тортом. Наливай. Да рукой не дрожи. Краев не видишь, что ли? Будто бес толкает меня. Дергает, сука, за язык. Тишина становится гнетущей. Нет, закусывать не буду. Цветами занюхаю, гвоздичками. Или ты нашел астры, дорогой? Что, неужели нет? Не нашел зимой астр. Ай-яй-яй-яй-яй. Явился в приличный дом без астр. За вас, мои родные. За то, что не теряете надежды выдать замуж Перестарка, совсем не думая о том, чего я хочу. За вас, мои хорошие. Я принес каллы. Боже, боже, что же я творю? И он совсем рядом, и бокал в его руке пустой. А пахнет, пахнет он. Голова кружится. Мне уйти? Молчу. Смотрю на этого наглого гада и молчу, потому что... Так, истерики закончены, все к столу! Приказывает бабушка, и сейчас я ей благодарна. Хотя точно знаю, что в моей порции будет сейчас наверняка доза мышьяка. Венера, детка, как тебе торт? Фуфло! Выдыхаю я прямо в грудь Милоского, который очень близко. Опасно. Из Парижа поди. Решил всех тортом купить. Решил извиниться. Это нормальный жест провинившегося человека. А я был неправ. Дергает он плечом. «Ну и на тебя, голенькую, посмотреть на горшке!» Тихо хмыкает он. «Ночью не насмотрелся?» «Слушай, извинился и вали, правда. У меня и так куча проблем. Еще ты!» «Скажи мне честно, ты ведь хотела меня тортом ушатать сейчас?» Пододвигает стул за мной, склонившись к самому моему уху. «Нет, это нестерпимо!» «Очень, но у меня для тебя другой сюрприз!» «Милоский, ты ведь уедешь завтра?» «Да». «А вот это Венечкин крестный!» Подсовывает мама фотографию, и я готова ее сейчас растерзать. Лицо Матвея становится каким-то растерянным. «Он сегодня тоже должен был прийти, но не смог. Деловая встреча. А потом он к дочери поехал. Венер, у Катюши ремиссия! Счастье какое! Но надо продолжать лечение!» 5 лет по больницам, Борис наш, все деньги потратил. Ты рассказывала Матвею про дядю Бориса? Он гордость наша, директор завода. Мам, я обязательно расскажу, выдыхаю я. Но не сейчас. Так, хватит о грустном, командует Ба. А я смотрю на человека, которого стало как-то слишком много в моей жизни, и понимаю, что мне 100 лет не было так спокойно. «Карлуша, неси утку!» «Матвей, вы любите утку?» «Простите, мне нужно сделать один звонок». Поднимается с места Милоский. «А, утку?» «Венера, ты права. Я зря пришел. Простите, но мне пора». Он уходит так быстро, что я даже рот открыть не успеваю. А потом из прихожей несется рев раненого диплодока. Я опять его уделала. Только радости от этой маленькой мести нет. И почему у меня ощущение, что это меня снова поставили в 5-ю позицию? И что у меня полны боты пены? «Ты все-таки тупица!» Бросает вилку с грохотом Роза Хаймовна и нервно прикуривает папиросу. «Ну вот, вечер перестает быть томным. Все встает на правильные места. Все, как и должно быть». Не место зажратым миллиардером в моей жизни. Он завтра уедет, а я останусь тут. Да, не поспоришь с тобой в этом. Хмыкаю я, снова выламывая кусок обалденно вкусного торта пальцами. А еще мне Вазген купил кольцо. Дура ты, внуча. И в кого только? В деда. Точно в него. Все, к чему прикасаешься, превращается в табуретку под старину.